Глава 8. Богун, хотя и был вождем опытным и предусмотрительным, потерпел ряд неудач в этой экспедиции, предпринятой против войск князя Еремии. Он еще больше убедился, что князь со всеми своими силами действительно двинулся против Кривоноса, ибо это уже утверждали и взятые им в плен солдаты Заглобы, которые сами свято верили, что следом за ними идет сам князь. Несчастному атаману не оставалось ничего другого, как отступить и идти к Кривоносу, но это было делом нелегким. Только на третий день он собрал 2 казаков, остальные либо пали в битве, либо были ранены и блуждали в ярах и тростниках, не зная, что предпринять, как защищаться и куда идти. Но эта кучка людей, собравшихся около Богуна, была ни на что непригодна, так как малейшая опасность могла обратить ее в бегство. И все же это были молодцы на подбор, лучших воинов не бывало во всей Сечи. Но они не знали, с какими ничтожными силами напал на них Владыевский, и лишь потому, что напал на спящих и неподготовленных к борьбе, мог так разгромить их. Они свято верили, что имеют дело, если не с самим князем, то, по крайней мере, с одним из многих передовых его отрядов. Богун горел, как в огне. Он был ранен, разбит, болен, выпустил из рук заклятого врага и посрамил свою славу. Казаки, которые еще накануне поражения слепо пошли бы за ним в Крым, в ад, на самого князя, потеряли теперь веру в него и лишились прежнего мужества. Они думали теперь только о том, как бы унести ноги. А между тем Богун сделал все, что должен был сделать вождь. Расставил около хутора стражу и отдыхал лишь потому, что лошади, шедшие из-под Каменца, почти без передышки, не могли продолжать путь. А Владыевский, юные годы которого прошли в походах на татар, подкрался к ним ночью, как волк, захватил стражу прежде, чем она успела крикнуть или выстрелить, и ударил на них так неожиданно, что он, Богун, скрылся в одних шароварах и рубахе. Когда атаман вспомнил об этом, в глазах у него потемнело, в голове все закружилось, а отчаяние стало грызть его душу, как бешеный пес. Он, бросавшийся на Черном море на турецкие галеры, он, преследовавший татар до самого перекопа и сжигавший улусы под носом у хана, он, который под Лубнами на глазах у князя вырезал его полк в Васильевке, должен был бежать в одной рубахе, без шапки, без сабли, так как потерял ее в стычке с маленьким рыцарем. На постоях и остановках, когда оставался один, он хватался за голову и кричал: «Где моя слава молодецкая? Где моя сабля верная?» Им овладевало безумие, и он напивался до потери человеческого облика. Тогда он порывался идти на князя, нагрянуть на него и погибнуть, сгинуть навеки. Но казаки не хотели идти. «Убей, батька, а не пойдем», — мрачно отвечали они на порывы его отчаяния. И тщетно он в припадке бешенства рубил их саблями или стрелял в них из пистолета. Они идти не хотели и не пошли. Казалось, из-под ног атамана ускользала почва. Но это не был еще конец его несчастьям. Опасаясь возможной погони, он боялся идти прямо на юг, предполагая, что Кривонос, может быть, уже отказался от осады. Он пошел на восток и наткнулся на отряд под Бипенты. Предусмотрительный Лонгин не дал провести себя. Он первым ударил на него, разбил легко, ибо казаки даже не хотели драться, и, наконец, пододвинул Богуна к отряду Скшетузского, который так разгромил его, что он после долгого скитания по степи, обесславленный, без добычи, без казаков, без известий, добрался, наконец, до Кривоноса. Но Кривонос, обычно столь страшный для своих подчиненных, которым не повезло, на этот раз даже не рассердился. Он по собственному опыту знал, что значит иметь дело с Еремой. Он приласкал его даже, утешил и успокоил, а когда Богун заболел горячкой, велел лечить его и беречь, как зеницу ока. А тем временем четверо княжеских рыцарей счастливо вернулись в Ермолинцы, где остановились на несколько дней, чтобы дать передохнуть людям и лошадям. Они остановились на той же квартире, где и в первый раз. Каждый из них отдал Скшетузскому отчет в том, что с ним случилось и как он поступал. Затем они засели за мед и начали дружескую беседу. Но пан Заглоба почти никому не давал говорить. Он никого не слушал и требовал, чтобы слушали только его. Ему казалось, что у него больше всех есть о чем рассказать. «Мосце панове!» — говорил он. «Я попал в плен, это правда. Но фортуна изменчива. Богун всю жизнь бил других, а сегодня побили его мы. Так всегда на войне. Сегодня бьешь, а завтра бит будешь. Но Бог покарал Богуна за то, что он напал на нас, спавших сном праведным, и разбудил нас столь недостойным образом. Он думал, что он меня напугает своим плюгавым языком, но я его так прижал, что он совсем спутался и выболтал то, чего совсем не хотел сказать. Да что тут говорить, не попадись я в неволю, мы не разгромили бы его так с Володаевским. Теперь слушайте дальше. Итак, если бы я с Володаевским не побил его, то нечего было бы делать ни под Бипенти, ни к Скшетузскому. И, наконец, если бы мы не разгромили его, то он разгромил бы нас. А если бы этого не случилось, то кто же этому причиной?» «Вы — настоящая лиса», — сказал пан Лонгин. «Тут хвостом вильнете, там проскользнете и всегда вывернетесь. Глупа та собака, что гоняется за своим хвостом. Она его не догонит, а нюх потеряет. А сколько вы людей потеряли?» «Всего около 20 человек и несколько раненых. Там нас не очень били». «А вы, пане Володаевский?» «Человек 30. Я напал на неподготовленных к битве». «А вы, пане поручик?» «Столько же, сколько Лонгин». «Ну, а я только двоих. Теперь скажите сами, кто из нас лучший полководец?» «Вот оно что! Зачем мы сюда приехали? Князь послал нас собрать вести о Кривоносе. Вот я вам и скажу, что я узнал о нем первый и из самого лучшего источника, прямо от Богуна. Я знаю, что Кривонос стоит под Каменцем и хочет бросить осаду, так как струсил. Это о делах общественных. Но я знаю нечто такое, что обрадует всех вас, о чем я не говорил до сих пор, так как хотел, чтобы мы вместе обсудили это дело. До сих пор я был нездоров, усталость одолевала, да и внутренности помяло от того, что был связан. Я думал, что кровью истеку». «Да говорите же, ради Бога!» — воскликнул Володаевский. — Неужели вы что-нибудь узнали о нашей бедняжке? — Да, так и есть. Да благословит ее Бог, — ответил Заглоба. Пан Скшетузский поднялся во весь рост и сейчас же сел опять. Настала такая тишина, что слышно было жужжание комаров на окне. Наконец пан Заглоба продолжал. — Она жива! Я знаю это, наверное, и в руках у Богуна. Мосце панове, страшны эти руки, но все не допустил Господь, чтобы он ее обидел или опозорил. Мосце панове, мне это сказал сам Богун, а он скорее похвастает чем-нибудь другим. «Может ли это быть? Может ли это быть?» — лихорадочно спрашивал Скшетузский. «Если я лгу, пусть меня гром разразит!» — торжественно ответил Заглоба. «Это святая истина! Слушайте, что мне говорил Богун, когда думал посмеяться надо мной, прежде чем я обрезал его!» «Что же ты думал, — говорит, — что привез ее в бар для мужика? Что я мужик, что ли, чтобы не волить ее силой? Или у меня не хватает денег, — говорит, — чтобы венчаться в Киеве? И чтобы во время венца пели черницы и горело 300 свечей, у меня, говорит, атамана и гетмана. И он начал топать ногами и грозить мне ножом. Думал, что испугает меня. Но я ему сказал, чтобы он собак пугал. Шитузский уже пришел в себя, лицо его сияло, и на нем попеременно отражались то страх, то надежда, то сомнение, то радость. «Где же она? Где?» — торопливо спрашивал он. «Если вы и это узнали, то вы просто с неба нам свалились!» «Этого он мне не сказал. Но умному человеку довольно и двух слов. Заметьте, панове, что он все издевался надо мной, пока я его не обрезал. Вот он и говорит мне. Сначала, говорит, я поведу тебя к Кривоносу, а потом пригласил бы тебя на свадьбу, но теперь война, значит, еще не скоро. Заметьте, панове, еще не скоро. Значит, у нас есть время. Заметьте еще, сначала сведу тебя к Кривоносу, потом на свадьбу. Значит, она никоим образом не у Кривоноса. Она где-нибудь далеко, куда не дошла еще война». «Золотой вы человек, вать, пане!» — воскликнул Володоевский. «Я думал сначала, — продолжал приятно польщенный Заглоба, — что, может быть, он отослал ее в Киев. Да нет, ведь он говорил, что поедет туда с нею венчаться. А если поедет, значит, ее там нет. Да и слишком он умен, чтобы везти ее в Киев. Если Хмельницкий пойдет к Червоной Руси, то Киев легко могут занять литовские войска». «Правда, правда! — воскликнул пан Подбипент. — Как бог свят, многим бы хотелось поменяться с вами умом». «Только я не с каждым поменяюсь. Боюсь, вместо мозгов сено получишь. Это часто случается на Литве». «Опять за свое», — сказал Лонгин. «Позвольте же мне кончить. Значит, ее нет ни у Кривоноса, ни в Киеве. Так где же она?» «В том-то и дело. Если вы догадываетесь, то говорите скорее, я весь в огне!» — воскликнул Скшетузский. «За Ямполем!» — сказал Заглоба и торжествующе обвел всех своим здоровым глазом. «Откуда вы знаете это?» — спросил Скшетузский. «Откуда знаю? Вот откуда. Сидел я в хлеву, куда велел меня запереть этот разбойник, чтоб его свиньи съели. А вокруг хлева разговаривали казаки. Приложил я ухо к стене и слышу, как один говорит: теперь видно, атаман за Ямполь пойдет. А другой на это: молчи, коли тебе жизнь мила. Даю голову на отсечение, что она за Ямполем». «О, как бог свят! — воскликнул Володоевский. — В дикие поля он ведь ее не увез, значит, по-моему, спрятал ее где-нибудь между Ямполем и Егорлыком. Я был однажды в тех краях, когда съезжались королевские и ханские судьи, ибо в Егорлыке, как ведомо ватьпанам, разбираются пограничные споры об угнанных стадах, а таких споров всегда немало. По берегам Днестра много яров, оврагов, потайных мест и разных камышей, где ютятся по хуторам люди, не знающие никакой власти, живущие в пустыне и в одиночестве. У этих диких пустынников, без сомнения, он и скрыл ее. Там для нее всего безопаснее». «Да а как же пробраться туда, если Кривонос загородил дорогу?» — сказал Лонгин. «Ямполь, я слышал, разбойничье гнездо». Скшетузский ответил: «Если б мне 10 раз пришлось умереть, я пойду ее спасать. Пойду переодетым и буду искать ее. Бог мне поможет, и я найду ее». «И я с тобой, Ян!» — сказал пан Володоевский. «И я оденусь нищим бандуристом. Верьте мне, вать панове, я опытнее вас всех. Но так как мне окончательно опротивил Тарбан, то я возьму дуду». «Может, и я на что пригожусь, братцы?» — спросил пан Лонгин. «Конечно!» — ответил ему Заглоба. «Когда нам придется переправляться через Днестр, то вы перенесете нас всех, как святой Христофор». «От души благодарю вас, панове!» — сказал Скшетузский. и с радостью принимаю вашу готовность. Друзья познаются только в превратностях судьбы, и вижу, Господь Бог не лишил меня их. Дай Бог отплатить вам тем же». «Все мы как один человек!» — крикнул пан Заглоба. «Бог любит согласие, и вы увидите, что скоро труды наши увенчаются успехом!» «Теперь нам не остается ничего другого», — произнес после некоторого молчания Скшетузский, «как отвести отряд к князю и всем вместе отправиться на поиски. Пойдем Днестром за Ямполь до самого Егорлыка и будем всюду искать. А если, как я надеюсь, Хмельницкий уже разбит или, пока мы дойдем до князя, будет разбит, тогда и служба не будет нам помехой. Войска верно пойдут на Украину, чтобы подавить бунт, но там они уж обойдутся без нас». «Подождите-ка, Вать Панове», — сказал Володыевский. «После Хмельницкого придет черед идти на Кривоноса, и мы можем двинуться к Ямполю вместе с войском». «Нет, нам надо быть раньше», — возразил Заглоба. «Но прежде надо отвести отряд, чтобы развязать себе руки. Надеюсь, что князь будет нами доволен». «Особенно вами». «Конечно. Ведь я привезу ему самые лучшие вести. Верьте мне, я ожидаю награды. Значит, в путь!» «Мы должны отдохнуть до завтра», — сказал Володаевский. «Впрочем, пусть Скшетузский распоряжается. Он здесь начальник, но только я предупреждаю, что если мы двинемся сегодня, то все мои лошади падут». «Я знаю, что это невозможно», — ответил Скшетузский. «Но думаю, что после хорошей кормежки завтра мы сможем ехать». На следующий день они и двинулись в путь. Согласно приказанию князя, они должны были вернуться в Збараж и ждать там дальнейших распоряжений. Они пошли на Кузьмин, в сторону Фельштына, к Волочиску, откуда шла проезжая дорога через Хлебановку в Збараж. Дорога была плохая, шли дожди, но было спокойно. Только пан Лонгин, шедший впереди с конницей в 100 человек, разгромил несколько шаек, которые собрались в тылу регулярных войск. На ночлег остановились только в Волочиске. Но прежде чем успели уснуть сладким сном, их разбудила тревога. Стража дала знать о приближении какого-то конного отряда. Но сейчас же узнали татарский полк Вершула, значит, свои. Заглоба, пан Лонгин и маленький Володыевский тотчас собрались в комнате Скшетузского. И туда следом за ними, как вихрь, влетел офицер легкой кавалерии, запыхавшийся и весь покрытый грязью. Скшетузский, взглянув на него, воскликнул. — Вершул! — Да, я! — сказал прибывший, еле переводя дух. — От князя? — Да. — Какие вести? — Хмельницкий разбит? — Разбита. Речь Посполитая. «Ради бога! Что вы говорите? Поражение?» «Поражение, позор, посрамление, без битвы! Паника!» «О-о-о! Я ушам своим не верю! Говорите же, ради бога! Полководцы?» «Бежали! Где наш князь?» «Уходит! Без войска! От князя приказ! Сейчас же к Львову! За ними идут!» «Кто?» «Вершул! Вершул! Опомнитесь! Ради бога! Кто?» «Хмельницкий! Татары!» «Во имя Отца и Сына и Святого Духа!» — воскликнул Заглоба. «Земля из-под ног уходит!» Но Скшетузский уже понял, в чем дело. «Спрашивать потом!» — сказал он. «Теперь на коней!» «На коней! На коней!» Копыта вершуловских лошадей уже стучали под окнами. Жители, разбуженные появлением войска, выходили из домов с фонарями и факелами в руках. Весть облетела весь город, как молния. Тотчас ударили в набат. Тихое за минуту до этого местечко наполнилось шумом, топотом лошадей, криками команды и галдежом евреев. Жители хотели уходить вместе с войском. Запрягали вазы, нагружали на них жен, детей, перины. Бургомистр во главе нескольких мещан пришел умолять Скшетузского не уезжать вперед и проводить жителей хотя бы до Тарнополя. Но Скшетузский не хотел его и слушать, имея строгий приказ немедленно выступить во Львов. Они выступили, и уже в дороге Вершул, немного придя в себя, стал рассказывать, что случилось. «Сколько Речь Посполитая стоит», — говорил он. «Никогда еще не терпела она такого поражения. Ничто Цицора, Желтые Воды, Корсунь!» Акскшетузский, Володоевский, пан Лонгин под Бипента то хватались за головы, то поднимали руки к небу. «Это выше человеческого понимания», — говорили они. «Где был князь?» «Он был покинут, нарочно от всех отстранен. Он даже не распоряжался своей дивизией». «Кто же командовал?» «Все и никто. Я давно служу. На войне зубы съел, но такого войска и таких начальников еще не видел». Заглоба, который недолюбливал Вершула и мало знал его, начал качать головой, чмокать губами и, наконец, сказал: «Мосце, пане, не помутилось ли просто у вас в глазах? Не приняли ли вы частичное поражение за общее, ибо то, что вы говорите, уму непостижимо?» «Что? Уму непостижимо, с этим я согласен. Но я с радостью отдал бы голову на отсечение, если бы каким-нибудь чудом оказалось, что это неправда». «Но каким же образом вы очутились первым в Волочиске после поражения? Я не хочу допустить мысли, что вы улепетнули. Где же войска? Куда они бегут? Что с ними случилось? Отчего они, убегая, не опередили вас? Я напрасно ищу ответа на все эти вопросы». Вершул во всякое другое время не спустил бы даром таких вопросов. Но в эту минуту он не мог думать ни о чем, кроме поражения, и только ответил: «Я потому пришел в Волочиск первым, что все бегут на Ожеговцы. А князь нарочно послал меня сюда предупредить вас, чтобы вас не застали врасплох. Во-вторых, ваши 500 человек для него теперь не безделица. Вся его дивизия большей частью погибла или рассеяна». «Странное дело», — пробормотал Заглоба. «Страшно подумать. Отчаяние охватывает. Сердце разрывается, а слезы сами льются», — говорил, ломая руки, пан Володоевский. «Отчизна погибла. По смерти бесчестия такое войско погибло, рассеяно. Это должно быть конец света и начало страшного суда». «Не перебивайте, дайте ему все рассказать», — обратился к ним Скшетузский. Вершул молчал, точно собираясь силами. Несколько времени слышалось только шлепанье копыт по грязи, шел дождь. Ночь была темная, пасмурная, и в этой темноте, при дожде, слова Вершула звучали как-то странно, зловеще. «Если бы я не надеялся, что меня убьют в бою, то, наверное, сошел бы с ума. Вы говорите, что это конец света. Я тоже думаю, что он близок, ибо все рушится, зло торжествует над добром, и Антихрист уже ходит по свету. Вы еще не видели того, что случилось, а не в силах слышать рассказа. Так что же должен чувствовать я, видевший собственными глазами позор и поражение? Бог послал нам счастливое начало в этой войне. Князь, получив удовлетворение за пана Лаща, остальное предал забвению и даже помирился с князем Домиником. Мы все радовались этому согласию, и сам Господь благословлял его. Князь одержал новую победу под Константиновым и взял самый город, который неприятель оставил после первого же штурма. Потом мы пошли к Пиловцам, хоть князь идти туда не советовал, но уже по пути против него начались козни и разные махинации. Его не слушали на советах, не обращали внимания на то, что он говорил, и старались главным образом разделить его дивизию так, чтобы она не была целиком в его руках. Если бы он противился этому, то все несчастья и всю вину свалили бы на него. Но он молчал и терпеливо сносил все. По приказу главнокомандующего, легкая кавалерия вместе с пушками Вурцеля и оберштером Махнишским осталась бы в Константинове. У него отняли также полки Осинского и Корыцкого. У него остались лишь гусары Зацвелиховского, два полка «Драгун», да я с частью моего полка. Всего было не больше 2000 человек. Тогда-то и начали помыкать им. Я сам слышал, как приверженцы князя Доминика говорили. Теперь уж не скажут, что победа — дело рук Вишневецкого. И они не стеснялись говорить вслух, что если бы князь действительно пользовался такой славой, то на выборах его кандидат, королевич Карл, получил бы большинство, а между тем все хотят Казимира. Они так заразили этими предвыборными толками все войска, что стали образовываться кружки, начались голосования, затем высылка делегатов точно на сейме. Словом, там думали обо всем, кроме войны. Точно неприятель был уже разбит. И если бы я стал вам рассказывать о тех пиршествах, о той роскоши, которая царила там, вы бы не поверили. Воины Пирра — ничто в сравнении с этими воинами, разряженными в золото, драгоценности и страю свои перья. За нами шло 200 000 слуг и тьма повозок. Лошади падали под тяжестью шелковых тканей и ковров, возы ломились под грузом вин. Можно было подумать, что мы идем завоевывать весь мир. Шляхта из народного ополчения по целым дням и ночам хлопала бичами. «Вот чем, — говорила она, — мы усмирим хамов, даже не обнажая сабель. Мы, старые солдаты, привыкли драться, а не болтать. И при одном виде этой неслыханной роскоши мы уже чуяли что-то недоброе. Потом начались споры из-за воеводы Киселя. Одни говорили, что он изменник, другие, что он заслуженный сенатор. В пьяном виде дрались и на саблях. Обозных стражников не было. Никто за порядком не следил, никто не командовал. Каждый делал, что хотел. Шел, куда хотел, останавливался, где ему вздумалось. Челядь затевала споры. Боже милосердный, это был пикник, а не поход. Пикник, на котором пропили, проели и проплясали честь Речи Посполитой. Всю, без остатка. «Еще мы живы!» — воскликнул Володаевский. «На небе есть Бог!» — прибавил Скшетузский. Опять наступило молчание. Потом Вершул заговорил. «Мы все погибнем. Разве только Бог сотворит чудо. Перестанет карать нас за наши грехи и окажет нам незаслуженное нами милосердие. Иногда я сам не верю тому, что видел собственными глазами. И мне чудится, будто это какой-то злой сон». «Продолжайте!» — прервал Заглоба. «Вы пришли в Пиловцы, и что же?» И там остановились. О чем совещались начальники, не знаю. За все это они ответят на страшном суде, ибо ударя не сразу на Хмельницкого, разбили бы его, как бог свят, несмотря на весь беспорядок, неумелость, раздоры и отсутствие полководца. Там уж поднялась между чернью паника и поговаривали о том, как бы выдать Хмельницкого. Да и он сам задумывал бежать. Князь ездил от палатки к палатке, просил, умолял, грозил. «Ударим, пока не подошли татары, ударим!» Он рвал на себе волосы, а те только смотрели друг на друга и... «Ничего, ничего!» И все пили, дорядили. Пошли слухи, что идут татары, хан... с 200-тысячной конницей. Они все совещались. Князь заперся в своей палатке, ибо на него никто не обращал внимания. В войске начали говорить, что канцлер запретил князю начинать битву и что ведутся переговоры. Поднялся еще больше беспорядок. Наконец пришли татары. Но в первый день нам была удача. С ними имели стычку князь Осинский и Лащ. Прогнали орду с поля, значительно истребив ее, а потом... Голос Вершула прервался. «А потом?» — спросил Заглоба. Наступила ночь, страшная, непонятная. Я помню, стоял со своими людьми на страже у реки, и вдруг слышу, в казацком лагере палят из пушек, точно салютуют, и слышатся крики. Тогда я вспомнил. Говорили вчера в лагере, будто в поле вышли не все татарские силы, а только часть. Тугай бей со своими. Я подумал, что если там салютуют, значит, пришел сам хан. Но вижу, в нашем лагере паника. Я побежал с несколькими людьми. Что случилось? В ответ мне кричат. Командиры бежали. Я к князю Доминику. Его нет. Я к Подчашему. Нет. К коронному Харунжему. Нет. Господи, солдаты бегают по площади. Шум, крик, суматоха. Где командиры? Где командиры? Другие кричат: «На коней! На коней!» Третьи: «Измена! Измена! Спасайтесь, братья!» Все поднимают руки кверху, лица обезумели, глаза вытаращены, толпятся, душат друг друга, садятся на лошадей и летят, куда глаза глядят, без оружия. Побросали шлемы, панцири, оружие, палатки. Вдруг во главе гусар в серебряных латах появился князь. Вокруг него несли 6 факелов, а он, стоя на стременах, кричал: «Панове, я здесь, я остался, ко мне!» Какой уж там, его не слышат, не видят. Летят на гусар, сбивают их, сносят людей, лошадей. Мы едва спасли самого князя. Потом по затоптанным кострам в темноте, словно прорвавшийся поток, все войско несется в диком страхе, рассеивается, бежит и гибнет. Нет войска, нет вождей, нет Речи Посполитой. Есть только несмываемый позор и казацкая нога у нас на шее. И Вершул начал стенать и дергать коня. Его охватило безграничное отчаяние, которое сообщилось и другим. Они ехали ночью в темноте и под дождем, как бы обезумевшие. Ехали долго. Первым начал Заглоба. «Без битвы, о шельмы! Ах вы такие сики! Помните, как они хорохорились в Сбараже? Как они собирались съесть Хмельницкого без соли и перцу? О шельмы!» «Куда им?» — крикнул Вершул. «Они бежали после первой победы, одержанной над татарами и над чернью, после битвы, в которой даже простые ополченцы дрались, как львы». «В этом перст Божий», — сказал Скшетузский. «Но в этом и какая-то тайна, которая должна выясниться. Бывает, что войска бегут, но ведь тут полководцы первые бросили лагерь. Точно хотели облегчить неприятелю победу и отдать ему все войско на избиение», — сказал Володаевский. «Да-да», — воскликнул Вершул. «Говорят, что они именно нарочно сделали это». «Нарочно? Клянусь Богом, это невозможно». «Говорят, нарочно. А зачем? Кто поймет, кто угадает?» «Чтоб их проклятых в гробу передавило! Чтоб весь их род погиб, а после него остался один только позор!» — вскричал Заглоба. «Аминь», — сказал Скшетузский. «Аминь», — повторили Володаевский и Подбипента. «Теперь только один человек может еще спасти отчизну, если ему отдадут булаву и уцелевшие силы Речи Посполитой. Один он, потому что о другом ни шляхта, ни войска не захотят и слушать». «Князь?» — спросил Скшетузский. «Да, он». «Пойдем к нему и вместе с ним погибнем! Виват, князь Еремей Вишневецкий!» — воскликнул Заглоба. «Виват!» — повторили за ним несколько нетвердых голосов. Но возглас этот тотчас замер. Под ногами расступалась земля, небо, казалось, давило головы, и теперь было не до кличей приветствий. Начало светать. Вдали показались стены Тарнополя.